а на вогнутой стороне парапета, разделенного частыми и широкими проходами, устроены неподвижные скамьи. Да и между внутренними колоннами, поддерживающими самый храм, нет недостатка в прекрасных переносных креслах. На алтаре виден только один большой глобус с изображением всего неба и другой с изображением земли. Затем на своде главного купола нанесены все звезды неба от первой до шестой величины, и под каждой из них указаны в трех стихах ее названия и силы, которыми влияет она на земные явления. Имеются там и полюсы, и большие и малые круги, нанесенные в храме перпендикулярно к горизонту, однако не полностью, так как внизу нет стены, но их можно дополнить по тем кругам, которые нанесены на глобусах алтаря. Пол храма блистает ценными каменями. Семь золотых лампад, именующихся по семи планетам, висят, горя неугасимым огнем. Малый купол над храмом окружают несколько небольших красивых келий, а за открытым проходом над галереями или арками между внутренними и внешними колоннами расположено много других просторных келий, где живут до 49 священников и подвижников. Над меньшим куполом возвышается только своего рода флюгер, указывающий направление ветров, которых они насчитывают до 36. Они знают и какой год предвещают какие ветры, и какие перемены на суше и на море, но лишь в отношении своего климата. Там же под флюгером хранится написанный золотыми буквами свиток. Гостинник. Прошу тебя, доблестный муж, разъясни мне подробно всю их систему управления. Это меня особенно интересует. Мореход. Образ правления. Верховный правитель у них священник, именующийся на их языке Солнце. На нашем же мы назвали бы его метафизиком. Он является главою всех и в светском, и в духовном. И по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение. При нем состоят три соправителя — Пон, Син и Мор, или по-нашему мощь, мудрость и любовь. Ведение правления мощи. В ведении мощи находится все, касающееся войны и мира. Военное искусство, верховное командование на войне. Но и в этом он не стоит выше солнца. Он управляет военными должностями, солдатами, ведает снабжением, укреплениями, осадами, военными машинами, мастерскими и мастерами, их обслуживающими. Ведение правителя мудрости. Ведению мудрости подлежат свободные искусства, ремесла и всевозможные науки, а также соответственные должностные лица и ученые, равно как и учебные заведения. Число подчиненных ему должностных лиц соответствует числу наук. Имеется астролог, также и космограф, геометр, историограф, поэт, логик, ритор, грамматик, медик, физик, политик, моралист. И есть у них всего одна книга под названием «Мудрость», где удивительно сжато и доступно изложены все науки. Ее читают народу согласно обряду пифагорейцев. Легкость усвоения наук при помощи картин. По повелению мудрости во всем городе стены, внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшей живописью, в удивительно стройной последовательности, отображающей все науки. На внешних стенах храма и на завесах, ниспадающих, когда священник произносит слово, дабы не терялся его голос, минуя слушателей, изображены все звезды с обозначением при каждой из них в трех стихах ее сил и движений. На внутренней стороне стены первого круга изображены все математические фигуры, которых значительно больше, чем открыты их Архимедом и